Капитан и Артем выскочили наружу и помогли девушке справиться с двумя визжащими крысами. По крайней мере, они были похожи на худых крыс-переростков. Правда, ругались они, на чем свет стоит, грозя карой властелина теней. Связав и замотав веревкой троих крысолюдов, третий, оказывается, прятался под одеждой капитана. Настоящий Вертхас ушел в подвал и вернулся, неся на руках спящего ящера, теперь уже настоящего мэра, одетого в длинный парчевый халат. Артем применил на нем заклинание очищения, магии света, и Лерсуаук пришел в себя, обведя всех мутным взглядом. Из рассказа Вертхаса следовало, что эти трое крысюков обманом усыпили мэра, а капитана заманили в ловушку, связали и занимались тем, что пытались обворовать дом. Судя по тому, что они сильно задержались, они очень хотели попасть в комнату, где Лерсуаук держал документы и ценности, но ключ от нее мэр проглотил, когда почувствовал себя плохо, и ворам ничего не оставалось, как нанять наемников для поиска кулона, к которым был второй ключ. На убийство мэра они почему-то пойти не смогли и ждали результата от Артема. Сегодня, когда принесли обед в подвал, Вертхас с помощью заточенной ложки смог освободиться, и план воришек рухнул. «Не понимаю, как мы могли не заметить, что с нами общались переодетые в вас, крысюки». Артем чесал бровь и с недоумением смотрел на связанных. «Все просто, уважаемый наемник, магия иллюзий. Они весь город дурили 3 дня. С другой стороны, это, конечно, смешно и грустно». Ящер махнул лапой. 2 крысолюда, сидящие друг на друге, 3 дня правили городом. Что они тут натворить могли? Задание на поиски кулона, значит, было не настоящее, и на награду мы можем не рассчитывать. Правильно я вас понимаю? Артем был явно расстроен, хотя и старался этого не показывать. Ну почему же? Не знаю, что было условием выполнения данного задания, но ключ мне все равно нужен. Второй, неизвестно когда теперь вернется ко мне. Лерсуаук похлопал себя по объемному животу. Сколько золота они вам пообещал? 50 тысяч, звание лейтенанта, контракт на год в войсках королевства. Ах-ха-ха-ха, вот насмешили, так насмешили. Ящер, сидя в кресле, разразился громыхающим смехом, так что затряслось все его тело, и большой живот заходил ходуном. Капитан Вертхас тоже улыбался, подкручивая усы. Простите, уважаемый наемник, не хочу вас обидеть, но 50 тысяч для скромного слуги короля — слишком серьезная сумма. Видимо, эти мошенники не собирались вам платить, а звание лейтенанта войск его величества присваивается через приказ генерала Нарса, который обретается в столице королевства, и тут я вам тоже ничем не помогу. Давайте кулон, пойдемте проверим, работает ли ключ, а то сейчас наобещаю вам награду, а дверь не откроется. Они прошли вглубь дома, где рядом с монументальной стальной дверью мэр достал из кулона ключик и, вставив его в совершенно незаметную замочную скважину, повернул 3 раза. Дверь отъехала в сторону, и ящер с капитаном зашли внутрь. Всемогущий владыка хаоса, наконец-то, спасибо тебе большое, любимый хозяин, чтоб тебя демоны живьем сварили. Дай искру, а то сейчас кони двину. Из комнаты вылетел и пристроился за правым плечом Артема вчерашний пузатый имп, красный как рак и тихо ругающийся. Артем, не выказав удивления, сунул ему в лапку искру и замер перед дверью. Наконец, спустя 5 минут, из комнаты вышел Лерсуаук с мешочком золота. Тут 10 тысяч, это, к сожалению, все, что я могу себе позволить в такой ситуации. Поймите меня правильно, мне еще половину вещей из своего дома искать по рынкам города, эти проходимцы время зря не теряли. Постойте, так получается, что вчера не вы были на южном складе, и обещанную награду за убийство лидера теневой гильдии Трагра мы тоже не получим. Артем выглядел возмущенно, сложив на груди руки и задрав подбородок. Вы убили Трагра? Интересно. Вертхас, проверьте, пожалуйста, информацию и доложите мне. Если вы, молодой человек, не врете, вам действительно положена награда, и она хранится в казне города, а не у меня, так что не переживайте, капитан все проверит, и вы ее получите. Где вас искать в этом случае? Да теперь даже и не знаю, вы вчера мне и моей команде подарили дом 1 на Кузнечной улице, вот бумага. Ну, бумага хороша, только без печати она не имеет силу. А печати, как вы видите, у вас нет. Ладно, вижу, крепко вас провели эти крысюки, давайте поставлю свою печать и распишусь нормальной, своей подписью. Ящер улыбнулся, разъявив пасть с острыми желтыми зубами, и снова удалился в комнату. Капитан остался стоять на пороге и бросая на Ингу странные взгляды и накручивая ус. «Пожалуйста, ваша бумага. Только вот вы, наверное, еще не в курсе, но домик вам достался с запашком, так сказать, уже лет 20, там никто не жил. Сегодня ночью у вас там как? Спокойно было? Говорят, там призраки водятся. Вы люди молодые, боевитые, разберитесь с проблемкой, а я в долгу не останусь». Артем подвис, видимо, читая одному ему видимую информацию, но быстро очнулся и скинул квест к девушке, раздав его на всю группу. «Вами получен квест, класс редкий. Найдите и изгоните призраков из дома по улице Кузнечная, дом 5, в городе Вирта, награда опыт, вещи класса редкий». Уже спустившись вниз и выходя вслед за командиром на улицу, Инга остановилась на окрик капитана. «Мы с вами не знакомы, прекрасная воительница», — сказал Вертхас, выпятив грудь и по-прежнему подкручивая ус, «но позвольте мне, как восхищенному вашей неземной красотой мужчине, преподнести вам этот скромный букет осенних лилий. Их чистота и звенящая белизна отражает мои чувства к вам, леди. Прошу, примите». Инга чуть покраснела, но все же взяла букет цветов и побежала вслед за широкой спиной Артема, над плечом которого висел имп и, растянув лапками рот до самых ушей, показывал девушке язык. Погрозив импу кулаком, девушка догнала командира и, пристроившись рядом, спросила: «А зачем ты сказал мэру, что мы не получали награду за убийство Трогра?» Артем улыбнулся и пожал плечами. «Есть вероятность получить еще золото, зачем отказываться?» Вокруг дома кипела работа, раздавались команды Деррила, носились туда-сюда на рис с Чемирой, зверолюды выгружали доски из телеги, а посреди разрытого двора махал кузнечным молотом здоровенный мужик в кожаном фартуке. Открылась калитка и на улицу выбежал Ингмар с букетом ромашек в руке. Увидев идущую Ингу с букетом лилий, растерялся и покраснел. Артем прошел мимо и сочувственно похлопал принца по плечу. Имб сделал плаксивую мордочку, показывая лапками утираемые слезы. «Привет, Ингмар, кому цветы?» «Тебе, госпожа, мы же договорились, просто Инга». «Тебе, КХМ, Инга, спасибо. А от кого лилии?» «Да так, капитан один подарил». «Понятно». Молодые люди замерли рядом с домом, не обращая внимания на стройку, гвалт и крики. Нарушил молчание Толик, подошедший сзади. «Артем, ты не поверишь, я тут котлы удачно продал. 80 тысяч золотом и кучка ювелирки». Парень подошел к Артему и передал ему увесистый мешок. Рядом с ногой парня сидел и чесал ухо двумя задними лапами Шнурок. Глава 12. Артем. После того, как настоящий мэр выдал золото, квест закрылся и исчез из журнала. Было обидно не столько за золото, которое они получили в 5 раз меньше, а за звание лейтенанта, которое дало бы бонус к его специализации. Ну что тут сделаешь, значит, нужно искать возможность получить звание в другом месте. Не вышло с мэром города, значит, нужно поискать что-то другое. Васька, неожиданно появившийся из запертой комнаты Лерсуука, просидел там полдня, с того момента, как Артем активировал его навык слепого поиска. В секретной комнате мэра имп спер магический свиток, позволяющий переместиться ко входу в подземелье 5 уровня. Сразу же возникла мысль воспользоваться свитком, но куда закинет телепорт и как потом выбираться из незнакомого места, Артем решил отложим на будущее, когда разживутся свитками порталов. Вернувшись домой, Артем, Толик и Инга уселись во дворе, за домом и занимались сортировкой оружия и брони, набранных в подземелье. В одной куче валялись различные колюще-режущие предметы на 45 уровень, которые должен забрать Деррил на обустройство ловушек, в другой куче остальные виды оружия и брони от обычного класса до редкого. В третью кучку скидывали вещи вне квалификации, такие как поварской колпак, который Толик украл у хобгоблинов, деревянные счеты, 6 здоровенных котлов и еще куча странных и далеких от понимания вещей. Одной из таких странных вещей был здоровенный металлический куб, который Толик достал из инвентаря. Инга сразу сказала, что он напоминает ей тот, в котором она появилась в этом мире, и Артем, задумавшись, обошел его по периметру и ничего особо выделяющегося не заметил. Свою комнату, в которой появился, он помнил только изнутри, а с внешней стороны не видел. Толик тоже не мог ничем помочь, он появился на металлической площадке. Внес некоторые разъяснения появившийся Деррил, сказав, что это точная копия того куба, из которого в свое время появился Артем. «Как ты его смог поднять, не понимаю?» Артем смотрел на Толика, который покраснел и не знал, куда деть руки, и мало того, что поднять, где ты его взял вообще, на складе, где вы с Ингой грохнули того дядьку из гильдии теней, он был в комнате, где мы Лаксу нашли, ты не помнишь, что ли, я же под действием твоего навыка был, силы полно было, а ты сам сказал потом, берите все, что не прибито гвоздями, ну я и взял, его даже поднимать не пришлось, просто руку приложил и пожелал положить в инвентарь, он и исчез. Меня сейчас другое волнует. Слышите? Деррил подошел и приложил к матовой поверхности лапу. Поверхность чуть подрагивала и слышался едва различимый глухой звук. Так было и с твоим кубом, Артем. Когда мы его грузили на телегу в Морове, он тоже гудел, только более громко, от этого звука, чесалась кожа и ныли зубы. Артем приложил ладонь к матовой поверхности и действительно почувствовал слабую вибрацию. То есть, значит, скоро кто-то выйдет оттуда. Еще один, как мы, новичок в этом мире. Деррил, откуда вообще взялись эти кубы? Это артефакты ушедших. Иногда их называют предтечами. Я такой куб видел впервые, но бывают и другие более странные вещи. Говорят, на юге есть целое поле, усеянное различными вещами ушедших, но там никто не живет. Человек или ящер умирает страшной смертью, если прикоснется там к чему-то, или тем более, попробует что-то оттуда унести. Однажды, когда я был еще малышом, маг Авир рассказывал мне историю, как один сильный маг ходил на то поле и смог унести оттуда древнее оружие. Он умер, принеся его вечером в город, а на утро, и все население было мертво. Это обнаружили торговцы, заехавшие в город спустя некоторое время, и нашли там только истлевшие трупы. Один из торговцев поддался пороку жадности и украл артефакт, замотав его в мешковину, спрятав на дне телеги. Спустя месяц, караван пришел в столицу королевства Эмрон, где основным населением являются горгулы, и попытался продать эту вещь. Торговца скинули в яму вечности, и со всеми предосторожностями, туда же отправили и артефакт. А что за яма вечности такая? Слушая рассказ Деррила, Толик подошел поближе и теперь стоял, приложив ухо к кубу. Королевство Эмрон находится на востоке, в горах. Яма вечности – это жерло вулкана, что извергает пепел и лаву уже 300 лет. Так ладно, давайте посматривать за этим кубом, еще неизвестно, что вылезет из него. У меня другой вопрос, что он делал в комнате, где держали Лаксу, точнее, зачем лидеру теневой гильдии этот артефакт? Артем задумчиво чесал затылок. У меня, если честно, тоже есть вопросы к этой девушке. Инга вкратце поведала свои вчерашние приключения и слежку за тенью. То есть, эта тень пропала после того, как попала в комнату Лаксы. Интересно. Деррил уставился на Артема. Вчера вечером девушки затеяли стирку. Они все до глубокой ночи, тут на заднем дворе с Петриком и Вертулом, возились с бочками и тазами. Мы с Гаром вернулись в дом после того, как вы с Толей ушли в город, встретили Лаксу, что сказалось приболевшей, и ушла в свою комнату наверх, а мы еще просидели в гостиной около часа. Прямых улик у нас против нее нет, мы можем только выразить свои сомнения, ну или выгнать ее из дома. Артем посмотрел поочередно на Ингу, ящера и Толяна. Пока нет никакой угрозы от нее, не вижу смысла пытаться вывести ее на чистую воду. И так понятно, что она не так проста и что-то затевает. Будьте настороже, я поговорю сегодня с Риной. О чем ты хотел поговорить? Рядом появилась кудрявая чертовка и ошарашенно осмотрела горки разложенного по двору добра. О нашей обороне. Толя, когда у тебя истекает таймер квеста на защиту оленей? Сегодня ночью, в 2:40. Так, тогда что сидим? У нас дел еще куча. Деррил, что у нас с внешним двором? Там почти все готово. Мастер Грольд нам очень помог с конструкцией ловушек. Осталось их только начинить оружием, присыпать песком, и можно переходить на эту сторону. Мы, кстати, очистили вход в подвал, что был завален, и починили лестницу. Там была очень хитрая дверь, но Вертул справился и открыл ее. Подвал, я тебе скажу, Артем, там не особо что большой, но такое ощущение, что дом строили намного позже, чем его. Мы нашли там пару скелетов-зверолюдов, прикованных к стенам, пыточные инструменты и шкафы, набитые старыми заплесневелыми книгами. Ладно, вернемся к защите. Я так понимаю, что твой план по обороне заключается в том, что мы будем всю ночь сидеть в доме, а улицу сразу отдадим противнику. Не совсем. Начнем от обороны. Когда противник выломает двери, ты, Деррил, с Петриком и Фаридом закроете щитами проход в гостиную, оставив врагам узкий входной коридор, и пока они будут толпиться на входе, мы с второго этажа закидаем тех, кто выживет после ловушек, болтами арбалетов. Мы не знаем, сколько будет противников, каких они будут уровней и чем вооружены. Как только мы выбьем большую часть лучников и магов, что наверняка будут во дворе, вы все это время сдерживая наступление щитами, вытесните на улицу пехоту и выпустите туда же нас. В бой пойдем мы с Толей и Гар. Не забудьте на ночь облить стены дома водой, это даст больше шансов нам сопротивляться магии огня, если противник будет ее применять. Сегодня мой навык, наконец, достиг нового уровня и теперь я могу увеличить характеристики десятерых. Правда, теперь всего на 1 единицу от моей харизмы, зато на 2,5 часа. А во, это отличная новость. Толик аж засветился, ты сможешь усилить и девчонок с их магией и кого-то еще, например Гора. Да, и навык построения я тоже увеличил, теперь в группу можно взять 32 человека и один раз в день телепортировать всех, кто состоит в группе, если они не под землей, к себе. Ладно, потом будете хвастаться, давайте, убирайте свои котлы отсюда, сейчас ребята с лопатами придут, копать тут будут. Артем, у меня к тебе дело есть, давай отойдем. Авина ухватила его за руку и потащила за дом. Артему пришлось применить свой навык в бой, чтобы Толик смог убрать расставленные по двору котлы и матовый куб. Пройдя по узенькой тропинке мимо выкопанных траншей, в которых торчали вбитые и заостренные колья, они вышли на улицу и сели на скамейке. Ямин уже склонялся к западу и до наступления вечерних сумерек оставалось пара часов. «Что ты хотел, Ави?» «Я хотела попрощаться, на всякий случай». Девушка прильнула к Артему, а ее руки обвили его шею, он повернулся лицом к девушке и улыбнулся, стирая слезы с ее щек. «Никто сегодня не погибнет, успокойся, глупышка, я приложу все свои силы, чтобы всех защитить». «Я слышала, оленя говорила, ей было видение, сегодня ночью кто-то из наших умрет. Она оракул, ее видения всегда верны». «Ави, ну что ты расхандрилась, ты же боевой маг, вон с орками воевала, одна вышла против целого отряда». «Артем, у меня не было выбора, да и шансов тоже. Принцесса Вита приревновала меня к капитану своей стражи, хотя я и повода не давала, меня бросили в том ущелье с десятком безлошадных мечников, что тормозили ее эскорт. Спустя полгода на арабском рынке я видела ее, а она меня. Она даже бровью не повела, чтобы меня выкупить. После заката еще раз проверили с Деррилом все ловушки, забитые рамы окон со смотровыми щелями и бойницами для стрельбы из арбалетов, загнали народ в гостиную и приказали спать. Все было готово для встречи гостей. Кроме ям с острыми кольями и копьями, обмазанными различными ядами, полученными Ингой от местного алхимика, двор и подступы к дому были размечены на секторы, и каждый стрелок успел пристрелять свой мощный арбалет, установленный в окнах второго этажа. Арбалеты им притащил кузнец, который и так целый день помогал своим новым соседям. Здоровенный, кряжистый мужик понравился Артему, не задавая вопросов, почему у его соседей ночью случится бой. Он помогал с устройством ловушек, отдал 5 тяжелых арбалетов, установленных на станины, и взял за все только 1000 золота и бочку вина, что ребята утащили со склада. Петрик, Фаррит и Вертул ходили в новых доспехах и при новом оружии, Толяну выдали целый комплект из перчаток, сапог, пояса, наплечников и шлема, в общей сложности, прибавив парню 24 силы и 18 выносливости, 60 единиц брони, и теперь он смотрелся как настоящий рыцарь, полностью закованный в металл. Из притащенного с подземелья оружия Гар забрал себе эпический пояс на плюс 10 к ловкости и увеличивающий на 2 уровня навык владения его полуторным мечом, доведя его до 10 и открыв новый боевой навык. Оборотень даже приобнял Толика и поклонился Инге за такой подарок. Артему кузнец выдал тяжелые металлические наручи на плюс 6 к силе и выносливости, закрывающие кисти рук и выдерживающие сильные рубящие удары, а мягкая подбивка из овечьей шерсти неплохо грела. С Лаксой было что-то не так, девушка нервничала больше других, постоянно к чему-то прислушивалась и была замкнута. Авина намекнула, что Петрик неровно дышит к девушке, и Артем, приглядевшись, понял, что зверолюд действительно пропал. Парень зависал, бросая на нее долгие взгляды, отвечал не в попад и как-то несерьезно относился к их подготовке. Артем отвел зверолюда в сторону и попытался поговорить, но натолкнулся сначала на замкнутость, а потом и агрессию. В общем, разговор не заладился, и решив не провоцировать тигра, он отступил. Разбудив всех в 2 ночи, они с ящером расставили всех по позициям и теперь сидели, поглядывая в смотровые щели на улицу. Белоснежная Юбки сегодня решила заменить собой старшего брата и ярко светила в небесах, видимость была отличной. «Артем, у меня квест обновился. Написано, убейте элитный отряд Назглов в количестве 100 солдат и лейтенанта войск владыки или защищайте принцессу в течение ночи. Хорошо, значит враги уже рядом, всем приготовиться». Противник появился неожиданно, вот что-то мелькнуло в звездном небе, закрыв на секунды белоснежную луну и во двор, хлопая крыльями спикировал десяток тварей с седоками на спинах. Сработали первые ловушки и ночь огласилась визгом раненых монстров. Артем применил навык в бой, окатывая заранее выбранных бойцов своим усилением. Теперь вместе с ним еще 9 человек становились в разы сильнее, и план по защите дома должен был сработать отлично. Вижу уровни. Птички 90, на них по 2 седока, лучник и мечник 100 уровень. Оборотень уже отправил первый болт в распахнутый клюв крылатого монстра, похожего на гиппогрифа вестника, которого они не так давно спасли. Только этот был меньше в размерах и имел толстое змеиное тело с 2 широкими кожистыми крыльями. Болты 5 арбалетов рвали эти крылья и тела, разрывая кожу и впиваясь зазубренными наконечниками в туши монстров. Соскочившие на землю перед домом лучники открыли ответный огонь, целясь в узкие бойницы окон. Второй этаж дома окутали 2 воздушных щита магии воздуха, что сейчас держали Авина и Варуна. Уже 4 крылатых твари осели на кольях, торчащих из земли, а еще 2 бились в конвульсиях. Лог системы запестрел сообщениями. Ловушка, построенная в том числе и вами, нанесла урон 340 хп противнику, элитный Назгл 102 уровня, нанесен урон 235 хп неизвестному противнику 90 уровня, сработало отравление 3, яд наносит урон 40 хп секунду противнику, элитный Назгл 96 уровня. Вы нанесли критический урон 180 хп элитному Назглу 100 уровня. Противник убит, получен частичный опыт 130 очков. Мечники, закрывшись щитами, сформировали плотную коробочку и, пробежав к двери в дом, рухнули всей кучей в подготовленную ловушку. В упавших на колья и копья Назглов полетели новые болты, собирая свою кровавую жатву. Однако ловушка убила только 2 из десятка, а остальные выбрались и, прикрываясь щитами, ударили в дверь первого этажа, чуть не выбив ее с первого удара. Арбалеты, жестко закрепленные на станинах, не могли вести обстрел близко к дому, зато успешно контролировали площадку впереди, куда садились новые и новые крылатые монстры. Вскрикнула Чимера, стрела, посланная лучником, пробила воздушную защиту и, пролетев в смотровую щель, впилась девушке в плечо. Нарис тут же окатила девушку магией света и, выдернув наконечник, закрыла ранку ладошками, применяя навык лечения. Воздушные щиты пропали, истратив свой запас прочности, и стены дома осыпали новые стрелы. Заклинание защиты в откате и требовалось несколько минут для восстановления. Артем, посылая болт за болтом, старался посчитать убитых, но из-за мельтешащих крыльев садящихся и взлетающих крылатых бестий, сделать это было затруднительно. Внизу раздался глухой удар, и дом наполнился грохотом столкнувшихся щитов. Значит, мечники выбили двери в узком коридоре и были встречены стеной щитов. Тем временем, в окна дома стали прилетать огненные росчерки стрелы, и 2 ударили по стенам взрывы огненной магии. Смотровые щели заволокло дымом, и Артем бросился вниз, на первый этаж, перескакивая через 3 ступеньки. Ему в спину дышал оборотень. У арбалетов их должны были заменить Ингмар и Лакса. На первом этаже, в широкой гостиной, собирался ударный кулак защиты. Петрик, Фарид и Деррил с ростовыми щитами и короткими мечами перекрыли проход в гостиную, а Виртул с Ингой, находясь на специально сколоченном подиуме, возвышающемся над полом, стреляли из луков через их головы. Деррил, мы готовы. Закованный в металл Толик, с щитом и длинным мечом, рядом оборотень с Фламбергом, и Артем с 2 короткими мечами, встали за спиной товарищей и готовились к бою. Прозвучала команда Деррила, и 3 щитоносцев одновременно применили навык рывок, сметая на свое пути Назглов и выкидывая их на улицу. Туда же выскочила 3 атакующих защитников, в том время, как 2 ящера закрыли вход в дом щитам, а Петрик побежал наверх, помогать с арбалетами и тушить начавшийся на 2 этаже пожар. Как же хорошо, что они еще с вечера натаскали пару бочонков воду наверх, на случай пожара, и не прогадали. В стену дома врезался огромный камень магии земли, и часть окна вместе с установленным арбалетом унесло куда-то в глубину дома. Послышался тонкий вскрик, а в проеме выломанного окна, закрываясь от стрел новым щитом магии воздуха, возникла воруна, и двор под ее ногами пронзила сначала белая вспышка шаровой молнии, а потом удар глыбы льда. Внизу творилось что-то непонятное, стальной смерч в центре двора, разрубал надвое, тела замотанных в черную ткань бойцов, слева блестящая колонна металла, казалось, выросшая в размерах, била щитом и колола острым мечом наступающих со всех сторон противников, а справа, там, где еще вечером были густые кусты сирени, ворочался громадный монстр с гигантским молотом в мощных лапах, пытаясь поймать и прибить юркую тень, что наматывала вокруг круги, разбрасывая подбегающих назглов и нанося рваные раны ногам исполина. Лейтенант Владыки Тьмы был чудовищем неизвестного уровня, из огромной бычьей головы в стороны торчали два громадных рога, могучая грудная клетка переходила в покрытый густым черным волосом торс и заканчивался 8 хитиновыми паучьими лапами. Молот в его руках наносил чудовищный урон, и Артему стоило огромного труда поддерживать высокую скорость движения и отмахиваться от попадающих под руку мечников. Тело вдруг еще больше ускорилось, эта Авина кинула на него заклинание ускорения. Он успел лишить тварь уже 2 лап, перерубив их у основания, но молот монстра ни на секунду не останавливал свое движение. Артем, совершив еще один круг по изрытой лапами босса земле, наконец успел забежать лейтенанту за спину и, ловко вскарабкавшись по густому ворсу, воткнул свои клинки в шею, применяя навык ярость. Монстр крутанул своей громадной, как башня танка, головой, и Артем полетел на землю, сбитый витым рогом. На место падения тут же обрушился молот, вминая землю, но он уже был среди немногочисленных лучников, что засели около разрушенного и упавшего на мостовую забора. Применив навык удар слепца, который буквально выдернул его тело из-под молота, удар яростью не прошел даром, могучий монстр отпустил свое оружие и, схватившись лапищами за шею, зажимал струящуюся между пальцев кровь, бьющую фонтаном из разорванной артерии. Сметя лучников и изрешетив ударами мечей рядом стоящего в 7-лучевой пентаграмме мага, Артем бросился назад, к заваливающемуся на землю исполину, и врезался в магическую стену щитов, что вдруг возникло на его пути. Отлетел в сторону оглушенный и увидел, как с ночного неба спускается, распахнув громадные крылья, дракон. Артем любил приключенческие фильмы и часто баловал себя и детей походами в кино. Однажды в каком-то фильме он видел уже эту громадную пасть с рядами острейших зубов, в которую свободно поместится человек. Дракон упал с ночного неба между раненым монстром и особняком, подмяв своей тушей часть 2-го этажа, ломая и руша дом. Удар когтистой лапой откинул тело Артема вглубь дома, куда он влетел, снеся по дороге шитые ящеров, и бросил их переломанные тела по лестнице в подвал. В затухающем сознании Артема билась одна мысль: спасти всех. Он применил навык телепортации группы и потерял сознание. Глава 13. Толик. Казалось, что победа уже близка, вот раненый Артемом монстр стал заваливаться на землю, и Толя, приняв на щит удар меча, вонзил свой клинок в закрытую черной тканью лицо мечника, так, что лезвие пробило голову насквозь и ударом гарды раскрошило противнику зубы. Он замешкался всего на пару секунд, ударом ноги повалив убитого противника и рывком выдергивая клинок, а ситуация кардинально поменялась. Рушился их новый дом, из разломанной стены 2-го этажа на землю летели люди и мелькнули золотые волосы оленей. С диким криком Толя бросился вперед, мимо пронеслась огромная чешуйчатая лапа, вминая Артема в дверной проем. Он перескочил Ингмара, что лежал на земле, подвернув под себя руку, пробежал мимо Чимеры, что, стоя на коленях, призвала огромного бурого медведя, увидела вину, зависшую в воздухе, с рук девушки срывался огромный огненный шар, и, наконец, оленью, свою ненаглядную принцессу, повисшую изломанной куклой в пасти огромного красного дракона. Мозг затуманился от боли, и вдруг картинка резко изменилась, стало трудно дышать из-за навалившихся на грудь тел, и Толик вскочил на ноги, увидев на каменном полу лежащую раненую оленью. Он кинулся к ней, срывая пробку с колбы зелья лечения и опрокидывая ее в приоткрытые губы. Рядом раздался глухой удар, и он, вскинув щит, болтающийся на руке, обернулся. Они находились в подвале, дверь которого только что сдвинул вбок и закрыл толстым засовом раненый оборотень. Площадка перед выходом из подвала была завалена ранеными телами друзей. Мимо пробежала Инга, применяя магию лечения на Нарис, лежащую на полу. Он же повернулся коленями, и слезы радости брызнули из его глаз, когда увидел поднимающуюся на ноги девушку, что уже озаряла вспышками магии лечения, разбросанных по подвалу людей. Итоги битвы были неутешительны. Практически все получили в той или иной мере различные раны, а Артем даже на старания Нарис не ответил, продолжая находиться без сознания, после удара дракона, хотя все раны на нем заживили. Белая как бумага, рядом с командиром, сидела Авина, ее плечи вздрагивали от каждого удара. Вот уже более 3 часов, как вся команда, оказавшись в подвале дома, наблюдала, как с внешней стороны, ломают дверь. Металл у двери немного вспучился под ударами чего-то тяжелого, но дверь не сдвинулась ни на сантиметр. Лаксы и Петрика не было в подвале, а иконки друзей пропали из меню группы, и было совершенно непонятно, что произошло. Толик открыл лог системы и, прокрутив полотно сообщений, так и не нашел никакой дополнительной информации. Все остальные были живы, даже Ингмар всего лишь сломал руку и выбил плечо, которое Инга ему вставила с легким хрустом обратно, а потом, сделав шину, и залечила кость, применив свой навык хирурга. Что все-таки произошло? Откуда взялся дракон? Толик не заметил, как задал вопросы вслух и привлек к себе внимание. В задании нет даже упоминания про него. Дракон был призван из свитка, рядом сел Деррил. Как из свитка? Зачем? А кто его призвал? Такой свиток, наверное, стоит кучу золота. Свиток был мой. Подошел Гар и присел, оперевшись спиной о стену подвала. А почему тогда дракон атаковал нас? Свиток у меня украли сегодня ночью, когда все спали перед битвой. Надо было отдать его Деррилу, его сфера бы защитила от кражи, но я не подумал об этом. Но кому это было нужно? Лакси. Но зачем было призывать дракона? Мы же почти победили. Когда Артем с Гаром убежали вниз, в окно 2-го этажа прилетел каменный кулак, заклинание магии земли, и, сломав наши укрепления и арбалет, откинул меня вглубь дома. Нарис прибежала мне помочь, меня придавило чем-то, а мимо пробежала Лакса и за ней следом Петрик. Они выпрыгнули из окна на другую сторону дома, мы с Нарис очень удивились, поднял голову, сидящий рядом Ингмар. Мы как раз с Фаридом сдерживали натиск на входе, я посмотрел карту, хотел понять, где носит Петрика, и увидел, как 2 зеленые точки, его и Лаксы, отдаляются от дома, а потом сразу же превратились в красную и синюю. Деррил поднялся и стал нервно вышагивать по каменным плитам подземного зала. Их иконки пропали из меню группы, и сразу после этого появился дракон. Но только Лакса отражалась на карте, как противник, Петрик же был нейтрально синим. То есть Лакса призвала дракона не для защиты, а наоборот, против нас. Да зачем ей это нужно-то? Я убью ее собственными руками. Тихий, чуть шипящий голос вины пробрал до костей, и, взглянув на девушку, Толик немного испугался. Глаза девушки в сумраке подвала горели огнем. Темное помещение озарили вспышки золотого сияния, исходящие от каждого сидящего, лежащего и стоящего. Очнулся и сел, мотая головой, Артем. Поздравляем, вы выполнили условия квеста по защите принцессы Олени. Первая фаза квеста завершена. Вы получили 12 тысяч очков опыта. Вы получили уровень 19. Вам доступно 5 свободных единиц характеристик, 2 единицы навыков. Вы получили уровень 20. Вам доступно 10 свободных единиц характеристик, 4 единицы навыков. Начата вторая фаза квеста. Отразите нападение слуг владыки тьмы через 10 дней. Награда, опыт, вещи эпического и легендарного класса. Толик обрадованно кинулся к Артему, но не смог даже подступиться. Все столпились рядом с сидящим командиром, хлопали его по плечам и наперебой радовались, что он очнулся. Подойдя к Оленье, он обнял и прижал к себе принцессу, что вдруг разревелась, как маленькая, у него на груди. «Долго я был в отключке, что тут у вас произошло, пока меня не было?» Артем пришел в себя и всматривался в лица друзей. «Монстры не смогли сломать дверь, и мы выполнили первую часть квеста. Все получили по уровню, как минимум. Даже я получил 74 уровень». Как ни странно, оборотень подошел к двери и попытался ее сдвинуть в сторону. Металл у двери был вогнут вовнутрь и торчал пузырем. «Тут мы обратно не выйдем, нужно искать другой выход». Толик подошел к освободившемуся от приветствия Артему и доложился: «Лакса нас предала, это она призвала дракона из свитка, который украла Угара, она покинула группу, и с ней ушел Петрик. Грустные новости. Мне только непонятно, зачем ей это было нужно. Дракон мог нас всех убить, Какая выгода с этого Лакси? Ну, если мы найдем ее, то спросим у нее. Я так спрошу у нее, что она сама будет молить о смерти. Авина, стоявшая рядом, сжала побелевшие кулачки и выругалась, упомянув каких-то животных, с большим выменем, вступающих в противоестественные отношения с другими, рогатыми животными. Ну тише, тише, Ави. Все хорошо. Мы знали, что с Лаксой что-то не так, просто никто не ожидал, что мы настолько ей ненавистны, что она готова убить всех. Артем взял девушку за руку и обнял за плечи, всматриваясь в ее глаза. Успокойся, малыш, мы узнаем, что за причина такой ненависти. А сейчас давайте соберемся и поищем отсюда выход. Варуна и Авина, дайте нам свет. Фарит и Вертул, растаскивайте завал у дальней стены. Я вижу там какие-то доски. Нужно искать выход из подвала. Девушки озарили подвал магическими светляками, и народ двинулся расчищать дальний угол подвала, заваленный разломанной мебелью и гнилыми досками. Артем, иди сюда. Инга с Ингмаром сидели рядом со скелетом, прикованному цепями к стене подвала. Ты же получил квест у мэра, помнишь? Раздай его ребятам. Мне кажется, призраки нашего дома — это парочка этих замученных зверолюдов. Артем с Толиком подошли и, присев рядом, разглядывали кости зверолюда, умершего тут довольно давно, раз лоскуты его одежды изрядно истлели и обуглились, а кости почернели. Толик толкнул в плечо Артема, привлекая его внимание. «Одень эту корону, я ее на котлы поменял у Дурилы, там заклинание есть магии тьмы, разговор с мертвецом, попробуй применить». Артем взял в руки тонкий ободок серебряной короны и одел его на голову. Инга и Авина улыбнулись. Командир тем временем встал и протянул руку к лежащим на полу костям. Из его руки потекло чернильное облако и впиталось в кости зверолюда, которые начали шевелиться. Все повскакивали с места и чуть отпрянули в стороны, только Инга осталась сидеть рядом, с любопытством смотря на собравшийся скелет, что поднялся и теперь стоял у стены. Артем снова протянул к скелету руку, и еще один сгусток тьмы втек через глазницы черепа и заклубился там. «Кто ты?» — глухой голос командира продрал до пяток, и Толик чуть не подскочил к низкому потолку, когда сзади подошла Оленя и взяла его за руку. «Меня зовут Орвил, князь Орвил». Челюсть скелета не двигалась, однако сухой надтреснутый голос исходил, казалось, прямо из черепа. «Как ты умер, князь Орвил?» «Я умер, сгорев в пламени». «Кто твой товарищ по несчастью, что умер рядом с тобой?» «Мой слуга, предавший меня и поплатившийся за это». «Кто приковал вас тут, инквизиторы?» «Как давно это было?» «В третий месяц весны 5216 года мы собрали легион. В помощь императору приехал инквизитор Хараш принимать войско, а ночью в мои покои ворвались его люди, схватили меня и бросили в подвал, по обвинению в предательстве нашего бога, Маэрда. Мой слуга Зурвиш донес на меня инквизиции и получил за это 3 золотых монеты. Это почти 250 лет назад было», — тихо прошептала на ухо Толику Оленя. «Чем мы можем помочь тебе, князь Орвил?» Глухой и низкий, как раскаты далекого грома, голос Артема пугал, и рука девушки крепко сжала его ладонь. «Я хочу мести. Убей инквизитора Хараша. Отомсти за мою честь перед моим богом Маэрдом. Прошло 250 лет с момента твоей смерти. Не думаю, что твой убийца еще жив». «Нет, он жив. Я вижу его. Я дам тебе метку. Убей его и принеси мне его голову. Хотя, зачем мне его голова? Просто убей лича Хараша, и мой дух освободится от этих оков». Произнеся последние слова, тьма в глазницах скелета развеялась, и кости осыпались на пол. Артем простоял еще несколько секунд с поднятой рукой, видимо, вчитываясь в полученное задание, и раздал его всем. Перед глазами Толика появилось сообщение. «Внимание! Вами получен квест, класс эпический. Убейте инквизитора Хараша, ставшего личим и хранителем подземелья Тихих Вод. Награда – опыт, вещи эпического и легендарного класса. Время выполнения – 10 дней. На вашей карте появилась отметка неоткрытого вами подземелья». Толик открыл карту и спустя минуту нашел метку, километрах в 100 от города, на юго-западе. Закрыл меню карты и снова открыл, зависнув на секунды. «Артем, что-то случилось с городом. Посмотри на карту». Его окрик заставил, наверное, всех обратиться к меню карты и увидеть огромное красное пятно, состоящее из сотен, а то и тысяч, красных меток противников. Густота красного была в основном в центре, рядом с гильдией магов и домом мэра, но и отдельные точки уже двигались по широким и узким улицам города, приближаясь к их позиции. «Что происходит? Откуда в городе враги? Что нам делать?» Раздались вопросы девушек и зверолюдов, что бросили разбирать завал и подошли к командиру. «Так, давайте без паники, мы не знаем, что произошло наверху, но сразу можно исключить из этого дракона, который просуществовал не больше 5 минут, а слуги владыки тьмы уже давно покинули это место, так как квест только обновился. Значит, это что-то другое. Деррил, тут есть войска империи, может быть, империя напала на Вирту?» «Нет, Артем, когорта ушла на запад, к более богатым городам, а других больших сил в этой области у новой империи нет. К тому же, посмотри, основная масса противников находится в центре города, на площади, и двигаются от центра к краям. Значит, попали они сюда либо по воздуху, либо порталом. Ладно, в любом случае, нам нужно сначала найти выход из подвала, а потом будем разбираться, что происходит в городе». На сей раз уже все приступили к разбору завала у дальней стены и спустя полчаса очистили площадку от мусора. Никакой двери или лестницы наверх они не нашли, однако Виртула Инга, применив свои навыки поиска сокровищ и ловушек и обойдя по 3 круга весь подвал, сошлись в одном месте, у боковой стены, буквально в нескольких метрах от прикованных к стене костяков, и шипя друг на друга и переругиваясь, пытались открыть одну им видимую дверцу. В конце концов, привлеченные шумом, подошли Артем с Толей и, оттеснив возмущенно зашипевшего Виртула, уставились на стену. Инга обрисовала ножом контур кирпича стенной кладки и теперь пыталась его поддеть. Виртул уже сломал свой кинжал, лезвие торчало из стены, а гарда с рукоятью были зажаты в его руке. Толя тронул девушку за руку, достав из инвентаря маленький ломик, больше похожий на фомку, украденный им у кого-то из хобгоблинов. Инга, сопя от осыпающейся крошки и пыли, повернула голову и обожгла парня взглядом, но тут же ухватила из его рук фомку, и дело пошло. Через несколько минут, все 4 уже складывали кирпичи на полу, а дыра в стене все ширилась и ширилась. Авина запустила туда светляка, и перед глазами открылся низкий коридор, уходящий под небольшим уклоном вниз. Еще 20 минут убили на то, чтобы полностью освободить проход и, выстроившись цепочкой и на всякий случай обвязавшись длинной веревкой, которая случайно оказалась у Толика, отряд двинулся навстречу неизвестности. Сначала впереди шел только Виртул, оттеснив Ингу, но после того, как одна из плит пола неожиданно провалилась у него под ногами, и он повис, цепляясь за веревку над ямой с кольями, осторожность взяла верх и возглавила отряд Инга. Пока остальные перебирались через ловушку, Толя, упросив оборотня его придержать, спустился по веревке вниз и среди костей какого-то неудачника, ранее попавшего в ловушку, нашел деревянную шкатулку с 300 искр жизни и 2 желтыми камешками, в свойствах которых было написано, что это катализатор для повышения уровня заклинаний, стихийной магии. Оба камушка забрала у него Авина и, вручив один Варуне, поцеловала парня в щеку, чем вызвала недовольный взгляд оленьи, улыбнулась и умчалась вслед Артему. Теперь впереди отряда шла Инга и ощупывала стены, а рядом с большой палицей тащился Виртул. Его задачей было колотить по полу, чтобы выявить ловушки. Еще 2 раза они находили такие: очередная яма с кольями внизу, на сей раз без трупа, и опускающаяся сверху плита потолка, которую заблокировали бревнами, опять случайно оказавшимися в инвентаре Толика. Посмотрев в который раз на карту, он убедился, что ход ведет прямо через город на восток, и сейчас они были примерно под центральной площадью, и по-прежнему все пространство над ними испещрено красными точками. Он потянул за пояс впереди идущего и, чуть понизив голос, спросил: «Артем, я не пойму, почему мы видим красные точки противников на карте? Насколько я понял, на карте отображаются только те противники, которых видит кто-то из нашей группы, но мы же все тут. Алекса и Петрик вышли из группы. Не все наши тут. Ты же сам вечером отправил Шнурка за Блестяхой, а я Ваське вечером поручил следить за Петриком. Открой карту, поищи своего питомца, он где-то тут, в центре, но из-за плотности красных маркеров его не видно. Помнишь самое высокое здание в городе? Напротив мэрии, здание казначейства, банк и гильдия учителей. Шпиль на одном из этих зданий, кажется. Да, над казначейством. Там, судя по всему, и сидит сейчас Васька. Ты за Шнурка, кстати, не переживай, пока он у тебя под заклинанием сокрытия, никто агрессивный его не видит, ну, по крайней мере, мне так маг говорил. Да, я тоже читал в описании заклинания. Эй, болтуны, там вас впереди зовут. Опять Инга что-то нашла, Артема утянуло вперед, а Вина и Толик стал протискиваться им вслед. Коридор вывел в небольшую комнату, которую долго и нудно обстукивали на все лады, пока не убедились в надежности пола, стены, потолка. Из комнаты уходили три новых коридора, на юг, север и восток. Они пришли с запада, и этот путь занял без малого 2 часа. Требовался небольшой отдых и перекус. Нарис и Чимера достали из мешков еду и раздали всем сидящим вдоль стен по кружке молока и парочке пирожков с капустой и яйцом. «Какой проход выбираем?» Инга обернулась к командиру. «Если эти коридоры сходятся в центре, то наверняка они так же, как и наш проход, заканчиваются в подвалах домов. На юге у нас выход из города, и логичнее всего пойти туда. Население, мне кажется, должно уже было покинуть город. Противник над нами уже 3 часа без малого». Толик толкнул под локоть Артема, и тот чуть не разлил молоко. «А ты не хочешь посмотреть, что творится в центре и кто, собственно, противник? Может, мы сможем их всех там перебить, и благодарный мэр нас наградит? Ну или пограбим немного, пока никто не видит. Вдруг там казначейство разрушено и золото прямо под ногами валяется? Я не думаю, что кто-то нас потом осудит, если мы немножко его спасем». Авина, сидящая рядом с командиром, как уже стало обычным, тоже высказалось. «Толик, все знают, что у странников инвентарь больше, чем у нас, но скажи, откуда у тебя там столько места? Ты постоянно таскаешь с собой кучу ненужного хлама». «Почему ненужного-то?» Толик обиженно запыхтел, веревка всем пригодилась. «Котлы опять-таки удачно пристроил. У меня, между прочим, 2 бочки воды есть и 3 бочки вина, если пить кто захочет». Фарид улыбнулся и подсел к парню с литровой кружкой. «Плесни дорогой, друг, половину из той бочки, что с водой, половину из той, что с вином», и весело подмигнул. Правда, Толика не пришлось упрашивать, и спустя минуту ящер потягивал из кружки разбавленное вино. «На самом деле, у меня навык, тягловая лошадь уже в 4-й уровень уперся, вот думаю, тратить на него искры или потом, когда лишние будут. Сейчас у меня плюс 15 ячеек и плюс 30% к силе при использовании силовых навыков». «Ха, Инга, а ты переживала, что некуда будет деть сундуки, если найдем?» Артем весело рассмеялся и хлопнул парня по плечу, отчего тот поперхнулся и расплескал по своему латному доспеху кружку молока. Пока отряд отдыхал, Толя успел распределить характеристики за полученные уровни и открыл 2 новых навыка специализации. Хотя он выбрал специализацию «Предвестник», ни одной книги заклинаний магии природы, крови или ментала у него не было, но решимость прокачивать важную для магии характеристику никуда не делась, и все свободные очки он закинул в мудрость. Однако навыки специализации пришлось подбирать те, что можно было использовать сейчас, и Толик выбрал следующие. Первый навык был лечилкой, который он уже использовал в подземелье, прокачивая его на слабенькой в плане здоровья Инги. Навык «Кровавая длань» 1. Навык активный. Затраты маны 50 единиц. Накладывает регенерацию очков жизни на любое выбранное вами существо за счет очков жизни 1 к 10. Вы получаете постоянный урон в 1 единицу в секунду и излечиваете цель на 10 единиц в секунду до максимума или в течение минуты. Второй навык давал пассивную защиту от стихийной магии. И так как интеллект и соответственно сопротивление стихийному урону у него отсутствовал, это было оптимальным выбором. Навык «Защита от стихии 1. Навык пассивный, навсегда увеличивает сопротивление магии огня, воздуха, земли и воды на 5 единиц. Третий навык он выбрал, исходя исключительно из меркантильных соображений. Навык «Золото лишним не бывает 1. Навык пассивный. Повышает шанс получения золота при сборе лута на 10%. Ну и четвертый навык. Взял в надежде, в скором времени, разжиться книгой магии природы. Навык усиления магии природы 1. Навык пассивный. Навсегда увеличивает на 10% силу ваших заклинаний магии природы. Повысил несколько навыков, на которые было не жаль потратить искры жизни. Как только они выберутся из этой ситуации, нужно срочно покупать книги магии, а то, что он за маг, без заклинаний. Сейчас значения его характеристик выглядели так: уровень 20, 0 свободных очков характеристик, 12 свободных очков навыков, 0 очка специализации, сила 47-91, выносливость 51-72, ловкость 5, мудрость 50, интеллект 2, харизма 9, удача 10-16, текущие очки жизни 1440, текущие очки энергии 2880. Текущие очки маны 500, текущее оружие длинный меч, урон 17-21, текущий урон, 108-112, текущий шанс критического удара, 8 текущий критический удар, 162-168, текущий шанс уворота, 0-5, броня 130, открыто навыков, 10, активировано навыков, 10, тягловая лошадь 3, внимательность 4, поиск сокрытого 3, длинные мечи 3, арбалеты 2, комбо-дуэлянта 3, силач 3, приручение 2, торговля 2, кража 2, 4, специализация предвестник, кровавая длань 1, защита от стихии 1, золото лишним не бывает 1, усиление магии природы 1, активирован питомец, выворотень лесной, уровень 5, чуть подремав, отряд собрался рядом с южным коридором и потихоньку втянулся под его своды. Комната, недавно заполненная людьми, опустела и погрузилась во тьму. Спустя шагов 200 Инга нашла первую ловушку, с которой долго не могли справиться. Из пола, через неравные промежутки времени, выскакивали тонкие, но очень острые пики, которые в конце концов срубил под корень одним ударом оборотень. Острия пик были смазаны каким-то ядом, и заинтересовавшийся Толик чуть задержался, присев и взяв одну в руки, прочел описание. Пика укороченная, прочность 40-100, класс редкий, урон 100-120, нанесен яд болотной гадюки, урон 20-25 очков жизни в секунду на 30 секунд, плюс 1 к навыку отравления, если находится в руках. Хмыкнув себе под нос, парень прибрал все 12 пик в инвентаре, в сгущающихся сумерках рванул догонять отряд. Глава 14. Инга. Недавний короткий отдых немного восполнил силы, но девушка все равно быстро устала, и заметив это, Артем отправил ее в хвост отряда. Руки потряхивало от постоянного простукивания стен пола и потолка, и ее заменил Вертул с Фаридом. Инга плелась в хвосте отряда, поддерживаемая под руку Ингмаром, и разбиралась в своих характеристиках. Усталость навалилась не просто так, малое количество выносливости давало о себе знать. Вчера вечером, после похода в подземелье, она получила 19 уровень и закинула все полученные очки характеристик в ловкость, открыв несколько интересных навыков специализации. Наконец-то появился навык вскрытия замков, которого у нее не было среди обычных, непрофильных навыков, и открылся навык акробатика, дающий возможность еще больше и дальше прыгать и уворачиваться от направленного урона. За 2 уровня, прилетевших утром, от выполнения первой части квеста Толика, висело свободных 15 очков характеристик, и подумав, девушку, скрипя сердцем, закинула 10 единиц выносливости, 5 в удачу. Специализация взяла 2 уровень и открылась еще порядка 20 навыкам, но времени во всем разбираться не было, и она отложила это дело на потом. С одеждой нужно было что-то делать, все выпадающие из монстров вещи были намного выше по уровню, и она до сих пор щеголяла в своих спортивных штанах. Артем так зациклен на отряде, что не замечает ее трудностей, впрочем, и сам недалеко от нее ушел, и до сих пор ходит в своих штанах с светоотражающими полосами и рабочих ботинках. Как только они выберутся из этой ситуации, она пойдет в лавку и накупит себе все, что душе угодно, и пусть только попробует кто-то заикнуться. Инга поймала себя на том, что злится на лидера, хотя в чем он собственно виноват? Разве он виноват в сложившихся обстоятельствах? Да они застряли в этом подвале, куда их закинул его сработавший навык телепортации, но, с другой стороны, он их спас. Когда парни выскочили на улицу и там началась битва, они с Вертулом побежали на второй этаж и стреляли из луков через пробитый магией проем стены, вынося лучников, птиц со змеиными телами и 2 магов. Можно ли было предполагать, что эта Лакса призовет дракона? Можно. Инга была уверена, что что-то произойдет, но мягкий Артем решил подождать, и она не стала настаивать. Они практически отбились от нападения, когда на крышу дома, подминая весь второй этаж под собой, приземлился дракон. Сквозь осыпающиеся доски крыши она даже разглядела его 180 уровень и, применив свой навык скрытности, прыгнула в проем, в полете выбрав фокус и засадив тройной удар в левый глаз твари и выхватив крит в 3000 очков жизни. Правда, полоска жизни дракона даже не дернулась, а она, приземлившись на ноги, тут же упала плашмя на землю, пропуская над собой огромную красную лапищу, что, собственно, и внесла в подвал Артема. Вскочила на ноги, выстрелила еще 2 раза и в глазах помутнела. Бац, и она уже в подвале, раненый Ингмар на полу, Нарис зажимает обломок деревяшки в боку. Как бы она ни относилась к принцу, Приоритетом была защита лекаря, и она бросилась к малышке на рис. «Инга, у меня вопрос имеется к тебе». Рядом идущий принц был задумчив и даже печален. «Что случилось, Ингмар? Я думаю, как странно складывается моя жизнь. После того, как я уволился из воздушного флота и купил гонца, я не знал трудностей и каких-то лишений. Практически не рисковал своей жизнью. А встретив тебя, всего за неделю, моя жизнь превратилась в калейдоскоп смертельных приключений. Если ты думаешь, что нападение неизвестных существ на гонца – это обычное дело, то ты ошибаешься. Воздушные суда – новая технология в магическом мире нашего континента, и пусть мой кораблик был мал и не имел вооружения, за 5 лет никто на него не нападал. А я думала, ты узнал тех существ, что тогда напали на нас. Это же те же монстры, что сегодня ночью напали на наш дом. Я, честно сказать, в пылу битвы не рассматривал противников, да и мне не досталась благодать от навыка лидера, и мои характеристики не были увеличены. Кстати, мне совсем непонятна его избирательность в распределении этого навыка. Я сильный боец и с увеличенными характеристиками могу принести куда больше пользы, чем, скажем, ты, госпожа, или кто-то из зверолюдов. Навык Артема сейчас работает на 10-ых. Кто-то из нашего отряда все равно останется обделенным. Я понимаю твою обиду, но и понимаю и лидера. Но в данном случае не стоит обижаться на него, это я попросила поберечь тебя. Зачем ты за эти дни стал мне дорог? Чего ты замер? Пойдем. Принц остановился, и лицо его стало пунцовым. Я нравлюсь тебе, Инга, давай вот сейчас, не будем выяснять отношения. Выберемся из этой ситуации. Найдем мою маму и тогда поговорим о нас. Инга не стала дожидаться замершего посреди темнеющего коридора принца и поспешила за отрядом. Спустя минуту ее догнали торопливые шаги, и Ингмар молча взял ее под руку. Отряд тем временем уперся в дверь, которая перекрывала проход, и девушку позвали разбираться с замком, потому что Вертул не справился со взломом. Осмотрев замочную скважину, Инга достала привычный уже набор тонких спиц и минут 10 занималась подбором и выявлением углублений под каждую отмычку. Наконец, 6-я отмычка села в паз, и девушка повернула замок налево и вытянула на себя. Замок щелкнул, и дверь приоткрылась вовнутрь, осветив ее лицо мягким светом, льющимся из лампады, стоящей на табурете рядом с дверью. Все замерли, не зная, чего ожидать от нового помещения, и вперед протиснулся Толик, как самый защищенный в плане доспехов и брони. Он рывком отворил дверь и выпрыгнул в освещенное фонарем помещение, выхватив щит и меч. За ним последовали Артем и Фарид, доставая оружие. Инга скользнула следом, уходя в скрытность. Небольшое помещение было заполнено, на скамейках, бочках и ящиках сидели и пялились, сжавшись от страха, малыши и ящерки, и их мамы. Первым в себя пришел Фарид и, подняв руку к лицу, приложил палец к тонким губам. Начавшие завывать мамаши замолчали и молча уставились на пришельцев. «Кто тут старший?» С бочки спрыгнула гибкая ящерка с яркими синими глазами и красной татуировкой в виде лепестков огня на лице, одетая в оранжевую накидку и широкие штаны, встав напротив отряда, подбоченилась. «Кто вы такие и как сюда попали?» «Детка, здесь задаю вопросы я. С каких это пор ущерглу дали право о чем-то спрашивать свободную рослу?» Два ящерицы уставились друг на друга немигающими взглядами. Вмешался Деррил, обойдя замершего Фарида. Он склонил голову перед ящерицей и сказал: «Достойная росла, мы наемники, пришли по туннелю с запада, что происходит наверху, в городе?» Девушка отвела взгляд от Фарида, фыркнула и, поклонившись Деррилу, ответила: «Простите, уважаемый приор, в этом подвале собрались беженцы, что прячутся от смерти, захвативший город. Ночью на город напал дракон, а потом появился портал с нежитью, центр практически разрушен и захвачен. Мы не можем выбраться, на улице много скелетов и умертвий. Мужчины сейчас наверху, пытаются придумать, как нам выбраться и увезти из Верты детей». Рядом в потолке появился светлый квадрат, опустилась лестница, и вниз спустился зверолюд с хитрой лисьей мордой, один глаз которой закрывала черная повязка. В левом ухе висела громадная серебристая серьга, а ярко-рыжую шерсть на груди пересекали патронташ и лент с колбами разных цветов. «Ох ты ж, ваша милость, ты как тут, у тебя котлы с собой, какая удача! Поднимайся наверх, нам нужно поговорить!» Лис окинул замерший людей взглядом и полез наверх. Толик, сияющий колонной металла, прошел следом и, сломав 3 ступеньки деревянной лестницы, наконец забрался наверх. Артем, а за ним и остальные выбрались по сломанной лестнице наверх, внизу остался только Фарид. Познакомьтесь, это, торговец Дурила, который вчера купил у меня 5 котлов. Толя снял шлем и стал больше похож на человека, чем на гору металла. Меня зовут Артем, я командир нашего отряда. Что с городом, где противник, какая численность, уровни? Наверху, в доме, было несколько комнат и навстречу отряду поднялись несколько людей, зверолюдов и пара ящеров. Вперед выступил зверолюд с тигриной мордой, он напирался на костыль и был весь перемотан накровавленными бинтами. Меня зовут Щепель, я сержант стражи Верты. Откуда вы тут? Мы прошли подземным туннелем, с запада. Что ж, мы будем рады любой помощи. Город захвачен нежитью. Ночью напал дракон, сжег целый квартал на западе, но раз вы оттуда, значит в курсе. Потом, на центральной площади появилась огромная воронка, из которой посыпалась нежить. Полностью разрушена магическая гильдия и дом мэра. Воронка увеличивалась до рассвета, разрушая здания и выплевывая все новых и новых умертвий, а потом взорвалась, накрыв большую часть города магическим куполом. Выйти из-под купола теперь нельзя, хотя зайти можно. На улицах бродят скелеты и умертвия. Стража города или перебита, или прячется, как мы, в каких-то домах. Чопель устало осел на скамью и длинные усы тигра поникли. Час назад мы предприняли попытку прорваться к помещениям стражи, но потеряли 4 и отступили. Как далеко мы от въездных ворот? Помещение стражи у южной стены шагах в 100 от нас. На улице сейчас 30 скелетов. Но я повторяю, город покинуть не удастся, магический купол блокирует проход, не пропуская туда. Впрочем, он же и не дает и нежити выйти. А что там, в помещениях стражи? Зачем вы, рискуя жизнью, хотели туда прорваться? Там можно как-то обойти магическую завесу? Нет, уважаемый Артем, там наше оружие. Наша смена гуляла сегодня в кабаке, оружие мы сдаем по приказу капитана, перед увольнительной. А как нам теперь сражаться с нежитью? Вот и пытались прорваться, чтобы с оружием в руках защищать нашу любимую Вирту. Чопи окатила золотистая волна магии лечения и подошедшая поближе Нарис приложила свои маленькие ладошки к ранам зверолюда. Какое оружие вам нужно? Это подойдет? Артем стал выкидывать на пол комнаты мечи, копья, топоры и молоты, щиты и доспехи на 45-50 уровень, классы редкий. Народ с удивлением подтягивался из комнат, поднимая оружие и доспехи, примеряя к себе, ох и от удивления. Инга, в дальней комнате, увидела знакомые лица и, протиснувшись мимо солдат, ухватила за запястье хитро прищуренного зверолюда. Равраш, Григор, как вы тут оказались? Навстречу поднялся огромный Григор, радостно обнял девушку и хлопнул по плечу Ингмара. А я тебе говорил, старый ты пень, ничего не будет нашей девочке. Как вы выбрались? Инга улыбнулась и чуть раскраснелась от неожиданно нахлынувшей радости, от встречи с серыми стражами. Мы прошли через город по подземному туннелю, ну а мы бежали по улицам, пока не наткнулись на магическую стену. Потом Равраш нашел этот дом молочника, куда спрятали всех, кого успели собрать по домам и улицам. Зверолюд Равраш сидел за столом и улыбался, поглаживая усы. Мы тут всем отрядом, давайте я вас познакомлю с нашим командиром и решим, как будем выбираться. Они вышли в общую комнату, где 10-15 зверолюдов и ящеров уже нацепили на себя доспехи и, вооружившись, нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Артем задумчиво смотрел в окно, чуть сдвинув темное покрывало, что закрывало проем. Толика чем-то разговаривал с зверолюдом по имени Дурила, девушки расселись за столами и выкладывали из мешков еду и питье. Чимера, схватив свой мешок, умчалась вниз, покормить детей.